Библейские портреты Христа. Когда вы читаете Ветхий Завет, вы встречаете много жертвенников, на которых человек приносил жертвоприношение Богу. Бог придает много значения этим жертвенникам. Жертвенник, который мы изучаем, является медным жертвенником в пустыне, в Скинии, куда израильтяне приходили поклоняться Богу. Бог сконструировал этот жертвенник и потребовал, чтобы постоянно приносились жертвоприношения на нем. Перед тем, как приносилось жертвоприношение, закололось животное, и кровь его кропилась по сторонам жертвенника. Грешный человек должен принести заместительную жертву, исповедуя Богу, что по причине его греха он не может приступить к Богу, но приносит заместителя, чтобы он был принят вместо его. Эти жертвоприношения животных приносились для приобретения прощения. Так и сегодня мы должны принять ту вечную жертву Господа Иисуса Христа для того, чтобы получить прощение за наши грехи. Итак, этот медный жертвенник был прообразом Христового труда на кресте. Сегодня мы посмотрим на материал, который был употреблен для постройки жертвенника. Книга Исход, 27 глава, 1 стих указывает, что жертвенник был построен из дерева сетим, акации, и был обложен медью. Дерево бралось из дерева, которое росло при суровых и неблагоприятных условиях пустыни. Как таковое оно изображало человечество Иисуса Христа, ибо книга пророка Исаии, 53 глава, 2 стих, описывает его как отпрыск и как росток из сухой земли. В своем человечестве Господь Иисус Христос был при самых суровых условиях и отдал свою жизнь в ужасной смерти на кресте. Жертвенник должен был быть обложен медью, потому что на нем должен был быть огонь день и ночь. Медь служила как предохранение. Медь говорит о суде. Иисус Христос, как Сын Человеческий, был судим во плоти за грехи каждого. Несмотря на то, что жертвенник был сделан из дерева, он не портился и не распадался от постоянной жары от огня, который горел день и ночь, по причине предохранения меди и стойкости дерева сетим. Этот факт говорит о Христе, ибо его безгрешное тело, хотя в постоянном контакте с грехом этого мира, никогда ни на мгновение не поддавалось греху. Этот жертвенник имел 4 рога, по одному в каждом углу. Рога говорят о силе и могут легко быть видимы таковыми, когда мы изучаем пророчество Даниила и книгу Откровения. Так как они соединены с прощением и спасением на жертвеннике, они говорят о силе и Евангелии. Мы видим это в словах апостола Павла, записанных в послании к римлянам, 1 главе 16 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому грешнику». Апостол Павел также сказал в первом послании к Коринфянам, 1 главе 18 стихе, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для спасаемых сила Божия». С рогами на всех углах они указывали на все направления и советовали, что благовествование для всякого и для всего мира. Всякое место в этом мире нуждается, чтобы услышать чудное Евангелие Иисуса Христа. Эти роги не только говорили о силе и Евангелии, но они говорили о Божьей защите. В древние времена жертвенник был предоставленным местом, куда мог убежать человек и сохраниться, если он преследовался или его жизнь была в опасности смерти. Например, когда Адония боялся, что Соломон убьет его, он встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. Третья книга Царств, 1 глава, 50 стих. Также после Иоав, великий генерал, пошел против Давида и присоединился к Адонии, в страхе за свою жизнь он также убежал в Скинию Господню и схватился за роги жертвенника. Хорошо. Подобно тому, как жертвенник был местом, куда человек мог бежать, чтобы приобрести милость, так крест Христов является местом убежища сегодня, где мы можем убежать и избежать костей греха и сатаны. Христос победил сатану и аннулировал его силу на Голгофском кресте. Послание к евреям, 2 глава, с 14 по 15 стих говорит: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью решить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Единственным способом, чтобы иметь победу над сатаной, это через Господа Иисуса Христа. В послании к Иакову, 4 главе, 7 стихе мы читаем: «Итак, покоритесь Богу, противостойте дьяволу, и убежит от вас». Несмотря на то, что сатана имеет много свободы сегодня, он будет свержен в ближайшем будущем, согласно книге Откровения, 12 главы, 9 стиха. Давайте теперь подумаем об огне, который был на медном жертвеннике. Это был божественный огонь и зажженный на небе. Огонь часто говорит о суде в Писании, и в этом случае огонь никогда не должен угасать. Бог также повелел, чтобы на этом жертвеннике никогда не было чужого или человеком зажженного огня. Огонь, зажженный Богом, был единственным огнем, разрешенным на жертвеннике. И мы также находим, что только Божий, поедающий огонь суда, сошел на Христа, когда Он платил наказание за наши грехи на кресте. Поэтому жертвенник является красивой картиной Христа, который был заклан Богом прежде основания мира. Будем помнить, что Бог планировал предопределить смерть Христа за наши грехи прежде начала времени. Бог отдал Сына Своего ради нас, и Христос отдал Свою жизнь добровольно. Некоторые люди наказывают самих себя за их грехи, надеясь, что таким образом они будут приняты Господом. Это происходит от неправильного понятия о грехе. Ибо человек никогда не может наказать самого себя достаточно, чтобы разрешить вопрос греха. Весь суд на грех должен совершиться Богом, чтобы он был полностью удовлетворен. Если мы должны быть судимы Богом, мы будем навеки разделены с Ним. Но так как Он отдал Своего Сына, чтобы Он умер вместо нас, мы избавлены от суда верою в Христа, как нашего личного Спасителя. В 6 главе книги Левит Бог дал определенные инструкции, чтобы огонь на жертвеннике никогда не угасал. В 12 и 13 стихах мы читаем: «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дерево каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Относительно начала этого огня на жертвеннике, когда скиния была окончена, сказано в книге Левит, 9 главе, 24 стихе: «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Итак, огонь был совершенно от Бога и был неродственный человеку. Однажды сыновья Аарона, Надав и Авиуд, попробовали принести чужой огонь и были истреблены Господом. Это преподает нам серьезный урок относительно спасения. Бог не допускает никакой смеси человеческих дел в Его плане спасения, ибо спасение полностью по благодати. Те, которые стремятся спастись со своими собственными делами, будут под судом Божьим. Дела никогда не могут заплатить за наказание за грех. Христос заплатил за наказание и предоставил единственный путь избавления от суда Божия. Мы только должны поверить и принять Его как заместителя за наши грехи. В Ветхом Завете сожженные жертвы огнем указывали людям, что жертвоприношение было принято Богом. В Третьей книге Царств, 18 главе, Илия бросил вызов пророкам Ваала: «Бог, который ответит посредством огня, есть истинный Бог». Бог с неба послал огонь на жертвенник Ильи. Когда израильтяне были уже в стране, и царь Соломон построил храм наподобие скинии, Огонь опять не спал с неба и пожрал все сожжения и указал на Божие утверждение. Во второй книге Паралипоменон, 7 главе, 1 стихе сказано: «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом». Эти жертвоприношения Ветхого Завета указывают на одну истинную жертву – Иисуса Христа. Послание к евреям, 10 глава, провозглашает: «Ибо Он одним приношением сделал совершенными освящаемых». И также: «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Христос взял огонь и полностью удовлетворил его требования. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, передает нам слова Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аминь».